Глава 30. После долгих часов, проведенных за изучением материалов по делу маньяка с окружной дороги, Нина хотела только одного — принять горячий душ. В раздевалке Куантико, где она помылась после полосы препятствий, вода была еле теплой. Хорошо, что удалось освежиться перед поездкой к Сорентино, однако приятной такую водичку не назовешь. Вернувшись домой, Нина сразу направилась в ванную и только встала под душ, как раздался стук в дверь. Нина, как есть, с мокрыми волосами вышла из комнаты, потуже затянула пояс короткого атласного халата и достала из шкафчика на кухне пистолет. Сжимая увесистую рукоять, подкралась к двери и, встав на цыпочки, посмотрела в глазок. Почти весь обзор закрывала растрепанная копна угольно-черных волос с эффектной синей прядкой. Облегченно вздохнув, Нина юркнула на кухню, вернула на верхнюю полку пистолет, а затем уже впустила Бьянку. «Тебе разве не надо делать домашку?» — спросила Нина нарочито бодрым голосом, словно не подвергалась с утра кошмарному унижению. «Уже сделала!» — не моргнув глазом, соврала Бьянка. «Я увидела во дворе твою машину и решила тебя проведать. Мне не нужна 17-летняя нянька!» Бьянка прошла вслед за Ниной на кухню. «Весь дом только об этом судачит». «Еще бы!» — Нина не стала изображать непонимание. «Наш универ тоже», — продолжила девушка. «Все были в шоке, когда увидели запись. Препод по психологии заметил, что его никто не слушает, поэтому решил прямо на занятии обсудить случившееся». «Чудесно», — подумала Нина. «Уже и профессора читают о ней лекции». Она вообразила, как студенты в битком набитой аудитории делают конспекты о мотивах шифра. «И что сказал профессор?» — она решила узнать авторитетное мнение. «Если вкратце он битый час втолковывал нам, что у шифра кукуха поехала. Спасибо, капитан Очевидность!» Нина сразу уловила за шуточками беспокойство. «Мы его поймаем, Мия!» Нина похлопала девушку по худенькому плечу, но Бьянку было не успокоить таким банальным способом. «Говоришь, как типичная звезда ФБР!» — она усмехнулась. «Фан-клуб запищит от восторга!» «Фан-клуб?» — Нина прищурилась. Прошмыгнув мимо, Бьянка открыла дверцу холодильника. «Ну, знаешь, группа людей, которые кем-то восхищаются. Я знаю, что такое фан-клуб». Нина перехватила руку соседки и захлопнула дверцу. «Ты ничего не хочешь мне рассказать?» «Включила режим допроса?» — фыркнула Бьянка. «Со мной не прокатит!» Нина продолжила буравить ее взглядом. «И не надо так смотреть!» — девушка уперла руки в бока. «Я знаю, чего ты добиваешься!» Нина не сдвинулась с места. «Выкладывай!» «Боже!» Бьянка закатила глаза. «Если б тебя сейчас увидели фанаты, половина переметнулась бы к красавчику!» «Какому еще красавчику?» Бьянка тяжко вздохнула. Это был вздох гениального подростка, которого не понимают обыватели. «Мне нужен компьютер», — сказала она. Нина принесла из гостиной ноутбук. «Гляди!» Бьянка что-то набрала на клавиатуре и развернула экран к Нине. «Кто-то создал фанатскую страничку команды ФБР и выложил опрос. Можно проголосовать за своего любимчика». Возмущенная до глубины души, Нина провела пальцем по экрану. Перед ней замелькали репортажные снимки агента в форменных куртках. «Что за ерунда?» «Ребята нашли фотки, где вы со стариканом, агентом Уэйдом, ищете улики в Вашингтоне, Сан-Франциско и Бостоне. Теперь все знают, что вы двое главные детективы по делу шифра». «Как ты сказала? Со стариканом?» «В Бостоне засветились еще два агента», — продолжила щебетать Бьянка. «Рыжеволосая дамочка и красавчик с армейской стрижкой в очках». «Вижу, вы назвали их Рыжулей и солдатом Джо?» «Я тут ни при чем», — невинным голоском пропела Бьянка. «Не я придумала эти клички». «Поверить не могу», — возмутилась Нина. «Развели тут балаган». «А еще с вами на снимках есть чернокожий мужик в строгом костюме», — добавила соседка. «Никто не знает, кто он». «Думаю, это наш босс, старший специальный агент Бакстон». «Ясно». Бьянка достала из заднего кармана мобильник. «Стой! Никому об этом не рассказывай». «Я и не собиралась». Соседка пожала плечами и уткнулась в телефон. У Нины закралось подозрение. «Кто создал эту страничку?» «Без понятия», — буркнула девушка, не поднимая глаз. «Все ясно». «Это ты!» — Нина ткнула в нее пальцем. «Ты и твои приятели!» «Даже у психоубийц есть фан-клуб!» — воскликнула Бьянка. И крутое прозвище — Шифр. А у хороших ребят ничего. Нина знала, что порой у серийных убийц появляются поклонницы. Но о целом фан-клубе слышала впервые. «И где его фанатский сайт?» Она снова пододвинула ноутбук к соседке. «Показывай». Девушка убрала мобильный в карман и открыла нужную страничку на компьютере. Нина увидела фотографии загадок и пару видеозаписей. «Сообщу в киберотдел», — решила она. «Наверное, там уже знают об этой страничке, но все-таки лучше уточнить». Нина закрыла ноутбук и взглянула на Бьянку. Некоторых людей привлекают всякие головорезы. Знаменитые убийцы, оказавшись в тюрьме, не раз получали любовные письма и даже предложение создать семью. «Препод по психологии называет таких чудиков гибристофилами», — сказала Бьянка. «У них явно проблемы с головой, раз влюбляются в маньяков. Я их не понимаю». «Можешь сделать мне одолжение и прикрыть этот фан-клуб имени ФБР?» — попросила Нина. Соседка проигнорировала ей просьбу и пристальный взгляд. Нина сложила руки на груди. «Можешь хотя бы не совать нос в расследование». «Если ты не заметила, в расследовании участвует весь мир. Я думала, ты одобришь такой сайт. Мы же ради правого дела!» Голос Бьянки дрогнул. «Я просто не могу остаться в стороне, когда он сотворил с тобой такое. Би!» Нина шагнула к девушке. «Все хорошо. Я... Нет, не хорошо. Что тут может быть хорошего? Возражай сколько хочешь, я не отступлю. Я не позволю этому гаду выложить запись целиком. Я хочу хоть как-то помочь его найти». После долгого молчания Нина уселась за кухонный стол. Прикинув в уме, что именно можно рассказать, она указала Бьянке на стул напротив. «Наша команда изучает видеозапись. Мы уже выявили пару моментов, о которых не знали прежде. Мы остановим Шифра, прежде чем он выложит следующий фрагмент». У Нины сдавило горло от одной мысли, что Бьянка увидит еще минуту этого ада. «Пожалуйста, Би, не думай об этом. Я не хочу, чтобы ты следила за его страничкой, читала его посты, травилась его ядом. Предоставь этого ублюдка нам, мы его выследим. У меня не столь радужное мнение о ваших компьютерных спецах. Они знают свое дело». «Неужели?» Бьянка снова открыла ноутбук. «Тогда почему они проворонили вот это?» Она несколько раз щелкнула мышкой и развернула компьютер к Нине. «Похоже, ты не в курсе, раз ничего об этом не сказала». Нина уставилась на экран. «Это чья-то дурацкая шутка?» «Нет». Бьянка снова кликнула мышкой, включив короткую видеозапись. «Вот доказательства». Нина вскочила и бросилась в гостиную, где на журнальном столике лежал телефон. Открыв список контактов, выбрала нужный номер. «Уэйд слушает. Сейчас пришлю вам ссылку». Не поздоровавшись, выпалила Нина. «В чем дело? Помните, мы удивлялись, что не нашли в Бостоне новой загадки от Шифра?» «Да», — голос Уэйда зазвучал настороженно. «Один придурок снял на видео, как вытаскивает из-под урны конверт в четверти мили от Тропы Свободы, а затем объявил аукцион на eBay. Он запросил за послание 25 тысяч, и ставки уже перевалили за 60.